Глава 6. Кто распял Иисуса Христа? 1. Синедрион. О Синедрионе времен Ирода, осудившем евангельского Христа, написано достаточно много. Согласно талмудической традиции, Ездра положил начало великому собранию пророков и мудрецов, которое он созвал в Иерусалиме по прибытии из Вавилона. Мишна Авот. Оно действовало около 200 лет, и последним из его мудрецов был Шимон, Симеон Праведник. Его преемником стал его ученик Антигон Сахосский, житель города Сох в Иудее. После Антигона Сахосского начался период «парного» в кавычках правления, то есть Синедрион и Талмудическую школу возглавляли двое – Наси, князь-председатель, и председатель Раввинского суда. Главами Синедриона Академии в рассматриваемый период были следующие исторические лица. Примечание: смотри Мишна Авот, а также Рамбам. Симеон Праведник, около 200 года до нашей эры. Антигон Сахосский, около 190-160 годов. Йоси бен Йозер и Йосеф бен Йоханан, около 160-130. Егошуа бен Перахия и Натай га Арбели, около 130-103, и Егуда бен Табай и Симеон бен Шетах, около 103-67, Шмайя и Автолион, около 67-63, Гиллель и Шаммай, около 63-40 годов до нашей эры. Примечание: протоиерей Александр Мень также ссылался на существующее предание, по которому Гиллель родился за 100 лет до нашей эры. Гиллель, вероятно, погиб при репрессиях Ирода I в 40 году до нашей эры. Установив контроль над страной, Ирод, как сообщает Иосиф Флавий, казнил всех судей Синедриона, участвовавших некогда в суде над ним, кроме одного Самеи, равно как самого Гиркана. Название Синедрион, Сан-Эдрин, греческое Синедрион – собрание, во времена Ирода применялось к двум разным органам власти. Первый – это совет старейшин, где председательствовал царь, а когда правящие цари не избирались, то первосвященник. Совет старейшин являлся политическим и судебным органом. Другим органом был Большой Синедрион, или Бендзин, суд, который, видимо, возник во времена после Антигона Сахосского и ознаменовал появление в стране двух раздельных институтов власти – исполнительно-законодательного и идеологического. В состав Большого Синедриона входил 71 человек. Им руководила, как уже говорилось выше, сменяющаяся пара ученых – цугот, состоявшая из председателя – Наси, князь, и заместителя председателя – Аббет-Дин, отец суда. Этот орган в основном занимался толкованием Библии, а также решал вопросы всеобщего образования, нормативов, правил судопроизводства, прав женщин и прочего. В его ведение входили также преступления против религии. Надо заметить, что основные сведения о функциях этого органа известны из сообщений Иосифа Флавия и Талмуда. Но оба эти источника идеологические и поэтому отражали не столько действительное государственное устройство под водительством царя из саддукейской верхушки при храме, сколько желательное фарисеям, то есть либерально-теократическое. В первую очередь это, конечно, затрагивает не сам факт существования большого и малых синедрионов, а их компетенцию, которая, согласно позиции фарисеев, представлена более широкой, чем в действительности могли допустить иудейские цари. Рассматривая время, на 100 лет предшествовавшее общепризнанному времени распятия, можно утверждать, что роль Синедриона периода властвования царя Иная и царицы Соломея отличалась от той роли, которую придают этому органу периоды Ирода Антипы и Понтия Пилата. Если считать данный орган неотъемлемой частью политической системы государства, наделенной такими функциями, как издание законов, разрешение судебных дел, неурегулированных местными судами, контроль над исполнением политических, выборы царя, военных, война, и религиозных, назначение первосвященника, решений, то, как и сама политика, неустойчивая и противоречивая, данный орган за 100 лет бесконечных сумятиц и государственных потрясений, начавшихся для данного органа при царе Иннае и только усилившихся с его смертью, должен был претерпеть множество изменений. Но даже в самые лучшие времена, думается, тот перечень функций Синедриона, который приводится комментаторами, никогда не был осуществлен в полном объеме. Первосвященники во времена «мерзости запустения», слова в кавычках, периода Антиоха Епифана, 175-164 годы до н.э., были ставленниками иностранцев и были презираемы народом. При Хасмонеях со 152 года первосвященниками стали сами цари, против чего категорически возражали поддерживаемые народом фарисеи. Не лучше дело обстояло с этой должностью и после смены Хасмонейской династии Иродами. Главы так называемого «Большого Синедриона» во времена Иная скрывались от царя. С объявлением войны Синедрион в лучшем случае лишь соглашался, а перенос на собрание мудрецов тяжести судебных разбирательств по всему кругу правоотношений, превращение закона учителей в постоянно заседающих судей, вообще кажется нереальным. Если до Хасмонеев крохотная территория Иудеи могла позволить себе жить по законам большой общины, то во времена завоевательных войн Хасмонеев, особенно Янная, 103-76 годы до н.э., площадь государства увеличилась в десятки раз, что не могло не отразиться на функциях всех ранее действующих политических органов. С того времени, как Гиркан I, 134-104 годы до н.э., стал величать себя этнархом, а последующие хасмонеи царями, трудно представить, что рядом с царским двором существовала явно неподконтрольная царю оппозиция, обладавшая правом отдавать собственные, причем общеобязательные приказы. Разве что в периоды междуцарствия, скажем, в периоды вражды сыновей Соломеи и до воцарения Ирода Великого 73 по 40 годы до н.э., а также после разрушения храма 70 год н.э., Синедрион мог из-за отсутствия монархической власти прибрать к рукам в той или иной степени управление страной. Даже такая функция Синедриона, как регулирование религиозной жизни, представляется относящейся к более позднему времени, не ранее римского завоевания Иудеи. До того религиозная жизнь связывалась исключительно с деятельностью храма и регулировалась, безусловно, жреческой потомственной кастой. Мудрецы, которые, начиная с Антигона из Сохо, стали образовывать некий доктринальный и вероучительный орган, фактически противостоявший храмовому жречеству, должны были многие десятилетия завоевывать авторитет, прежде чем в их руки со времен, вероятно, Гиллеля первый век до н.э. перешла функция издания указаний, обязательных для всех иудеев, хотя последнее спорно. Появление так называемого Синедриона, на который были возложены судебно-административные функции, скорее всего, произошло при установлении в Иудее колониального правления римлян, или, что вероятнее, только после разрушения второго храма, 70-й год нашей эры.